448. Люди легче признают научность низшей хатха-йоги, но высшие знаки они даже не пытаются ввести в круг научных наблюдений. Но что же стоят механические ситхи по сравнению с явлениями высшего сердца? Ситхи тела не могут быть применяемы часто, между тем, как сердечная деятельность протекает беспрерывно. Конечно, нужно углублять внимание, чтобы наблюдать тончайшие явления сердца, но серьезные опыты также требуют внимания. Разве не лучше приучиться к внимательности на собственном сердце? Эти опыты внимательности не пропадут в туне, они лучше всего пригодны к приближению к тонкому миру. Уже не видит конца наблюдений, кто однажды прислушивался к своему сердцу. Наблюдения, начатые в одном доме, неминуемо поведут сознание наблюдающего всемирно и укажут путь к высшим мирам. Зачем писать множество формул, не желая приложить их к жизни? Соприкасание с тончайшими энергиями утончает все существо. Кто вступил на путь огненный, тот понимает, о каких утончениях, зоркости и бдительности говорю.